Он не знал, сколько пролежал вот так, вцепившись в бурбону воротник, сжав рукоятку автомата, когда по глазам резанул луч света. Над ним стоял незнакомый пожилой мужчина с фонарем в одной руке и диковинным ружьем в другой. «Мой юный друг», — обращаясь к нему, сказал человек приятным звучным голосом, — «ты можешь бросить своего приятеля. Он мертв, как Рамзес II. Ты хочешь остаться здесь, чтобы воссоединиться с ним на небесах как можно скорее? Или он пока подождет?» «Помогите мне донести его до станции», — слабым голосом попросил Артем, прикрываясь рукой от света. «Боюсь, что эту идею нам придется с негодованием отвергнуть», — огорченно сообщил мужчина. «Я решительно против превращения станции метро Сухаревская в склеп. Она и так не слишком уютна. И потом, если мы и донесем бездыханное тело твоего спутника туда, вряд ли кто-нибудь на этой станции возьмется проводить его в последний путь должным образом. Существенно ли разложится онное тело здесь или на станции, если его бессмертная душа уже вознеслась к Создателю? Или перевоплотилась в зависимости от вероисповедания? Хотя все религии в равной степени заблуждаются». «Я обещал ему», — выдохнул Артем. «У нас был договор». «Друг мой», — нахмурившись, сказал незнакомец, — «я начинаю терять терпение. Не в моих правилах помогать мертвецам, потому что в мире есть достаточно живых, нуждающихся в помощи. Я возвращаюсь на Сухаревскую. От долгого пребывания в туннелях у меня начинается ревматизм. Если хочешь повидаться со своим товарищем как можно скорее, советую тебе остаться здесь. Крысы и другие подобные создания помогут тебе в этом. И потом, если тебя беспокоит юридическая сторона вопроса, то по смерти одной из сторон договор считается расторгнутым, если какой-либо из пунктов не подразумевает другое». «Но ведь нельзя его просто бросить», — тихо пытался убедить своего спасителя Артем. «Это же был живой человек. Оставить его крысам?» «Это, по всей видимости, действительно был живой человек», — откликнулся тот, скептически оглядывая тело. «Но теперь это, несомненно, мертвый человек, а это не одно и то же. Ладно, если очень хочешь, потом сможешь вернуться обратно, чтобы разжечь погребальный костер. Или что там у вас принято делать в таких случаях?» «Вставай», — приказал он, и Артем против своей воли поднялся на ноги. Несмотря на протесты Артема, незнакомец решительно стащил с бурбона рюкзак, накинул его себе на плечо и, поддерживая парня, быстро зашагал вперед. Вначале Артему было тяжело идти, но с каждым новым шагом незнакомец словно одарял его частью своей кипучей энергии. Боль в ногах прошла, и рассудок немного прояснился. Он смотрелся пристальнее в лицо своего спасителя. На вид тому было за 50, но выглядел он, на удивление, свежо и бодро. Рука его, поддерживающая Артема, была тверда и ни разу за весь путь не дрогнула от усталости. Сидеющие, коротко стриженные волосы и маленькая аккуратная бородка насторожили Артема. Был он какой-то слишком ухоженный для метро, в особенности для того захолустья, в котором, судя по всему, обитал. «Что случилось с твоим приятелем?» — спросил он Артема. «С виду не похоже на нападение. Разве что его чем-нибудь отравили. И очень хочется надеяться, что это не то, что я думаю», — прибавил он, не распространяясь о том, чего именно опасается. «Нет, он сам умер, не имея сил объяснять странные обстоятельства гибели Бурбона, о которых сам только начал догадываться», — сказал Артем. «Это долгая история. Я потом расскажу». Туннель вдруг расступился, и они оказались на станции. Что-то здесь показалось Артему странным, непривычным, и прошло несколько секунд, пока до него дошло, наконец, в чем дело. «Здесь что, темно?» — обескураженно спросил он своего спутника. «Здесь нет власти», — отозвался тот, — «и некому дать живущим здесь свет. Поэтому каждый, кто нуждается в свете, должен добыть его сам. Кто-то может сделать это, кто-то нет. Но не бойся, по счастью, я отношусь к первому разряду. Он резко забрался на перрон и подал Артему руку. Они свернули в первую же арку и вышли в зал. Один лишь длинный проход. Колоннады и арки по бокам. Обычные железные стены, отсекающие эскалаторы, еле освещенные в нескольких местах тщедушными костерками, а большей частью погруженная во мрак, Сухаревская являла собой зрелище гнетущее и очень унылое. У костерков копошились кучки людей. Кто-то спал прямо на полу. От костра к костру бродили странные полусогнутые фигуры в лохмотьях. Все они жались к середине зала, подальше от туннелей. Костер, к которому незнакомец привел Артема, был заметно ярче остальных и находился далеко от центра платформы. «Когда-нибудь эта станция выгорит дотла», — подумал вслух Артем, уныло оглядывая зал. «Через 420 дней», — спокойно сообщил его спутник. «Так что до тех пор тебе лучше покинуть ее. Я, во всяком случае, именно так и собираюсь поступить». «Откуда вы знаете?» – пораженно спросил у него Артем, мигом вспоминая всеслышанные рассказы о магах и экстрасенсах, всматриваясь в его лицо, пытаясь увидеть на нем печать неземного знания. «Материнское сердце вещун? Тревожно!» – улыбаясь, ответил тот. «Все, теперь ты должен поспать, а потом мы с тобой познакомимся и поговорим». С его последним словом на Артема вдруг опять навалилась чудовищная усталость, накопленная в туннеле перед Рижской, в ночных кошмарах, в последнем испытании его воли. Не в силах больше сопротивляться, Артем опустился на кусок брезента, раскинутый у костра, подложил под голову свой рюкзак и провалился в долгий пустой сон без сновидений.